Они медленно шли на восток по Лейк-Драйв навстречу сильному теплому ветру. Когда Билл обнял ее, она слабо улыбнулась. Они находились в 3 милях от озера, но Рози казалось, что она сможет пройти все расстояние до озера пешком, если только он будет вот так, нежно и бережно, обнимать ее. Весь путь до озера, а может и весь путь через озеро, переступая с одного гребня волны на другой. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он ее. «Не знаю», — сказала она. «Наверное, потому что я счастлива». «Почему же ты так неприветливо встретила меня?» «Я почти не спала прошлой ночью. Все думала, что допустила ошибку. Наверное, я ее допустила, но... Билл, ты, кажется, ее исправил?» «Я здесь». «Я отказалась встречаться с тобой, потому что меня потянуло к тебе сильнее, чем я могла себе представить. Такие чувства я не испытывала к мужчине когда-либо в жизни. И это произошло так быстро. Наверное, я сошла с ума, раз говорю тебе это». Он на мгновение крепче прижал ее к себе. «Ты не сошла с ума». «Я позвонила и попросила тебя держаться подальше, потому что кое-что случилось. Может случиться. Я не хотела, чтобы ты пострадал. И сейчас этого не хочу». «Это Норман, да? Он все-таки приехал разыскивать тебя». «Сердце подсказывает мне, что да», — очень осторожно произнесла Рози. «И нервы говорят, что да. Я не знаю, можно ли верить моему сердцу. Оно так долго жило в страхе. А мои нервы просто не выдерживают». Она взглянула на свои часики, а потом на лоток с горячими сосисками на углу, прямо перед ними. Там, на небольшой лужайке, стояли скамейки, и девушки из окрестных контор, расположившись на них, закусывали. «Можешь угостить леди сосиской с кислой капустой?» — спросила она. Опасность отрыжки после полудня показалась ей совершеннейшей пустяковиной. «Я не ела сосиску с капустой с тех пор, как была ребенком». «Полагаю, это можно устроить. Мы сядем на одну из тех скамеек, и я расскажу тебе про Нормана. И тогда ты сам сможешь решить, хочешь ты быть рядом со мной или нет. И если решишь, что не хочешь, я пойму». «Рози, я не...» «Не давай никаких заверений. Ничего не говори, пока я не рассказала тебе про него. И лучше поешь, прежде чем я начну, а то у тебя пропадет аппетит». Несколько минут спустя он вернулся к скамейке, где она сидела, осторожно балансируя под носом, на котором лежали 2 длиннющие сосиски с капустой в тарелках и 2 бумажных стаканчика лимонада. Она взяла тарелку и стаканчик, поставила лимонад на соседнюю скамейку и печально взглянула на Билла. «Наверное, тебе надо прекратить кормить меня, а то я начинаю чувствовать себя как беспризорник с открытки детского фонда ООН». «Мне нравится тебя кормить», — сказал он. «Тебе нужно поправиться, Рози». «Это не то, что сказал бы Норман», — подумала она с чувством благодарности к Биллу, хотя то, что они сказали друг другу, не напоминало шутливо-остроумные реплики, которыми обменивались персонажи в разных ток-шоу по телеку, вроде «Мелроуз Плейс». «Так расскажи мне про Нормана, Рози», — прервал ее размышления Билл. «Хорошо. Только дай мне подумать, с чего начать». Она откусила сосиску, наслаждаясь острым привкусом кислой капусты на языке, и отпила лимонад. Ей пришло в голову, что когда она закончит рассказ, Билл не захочет ее больше знать. Ничего, кроме ужаса и отвращения, он не будет испытывать к женщине, которая могла прожить все эти годы с таким существом, как Норман. Но было уже слишком поздно тревожиться о подобных вещах. И она заговорила. Голос Рози звучал довольно ровно, и это немного ее успокоило. Она начала с рассказа о 15-летней девочке с розовой ленточкой в волосах, которая чувствовала себя счастливой. Однажды вечером эта девочка пошла на университетский баскетбольный матч лишь потому, что ее занятия по домоводству в последнюю минуту отменили, и ей нужно было в течение 2 часов дожидаться, когда отец заедет за ней. А быть может, ей просто захотелось, чтобы люди увидели, какой хорошенькой она выглядит с этой лентой в волосах. Рядом с ней на галерке уселся парень в полосатом пиджаке. Здоровенный, широкоплечий парень, старшеклассник, который бегал бы там на площадке с остальными игроками, если бы в декабре его не выгнали из команды за драку. Она продолжала, слушая как бы со стороны слова, которые, она раньше не сомневалась, унесет нерассказанными с собой в могилу. Не о теннисной ракетке в руках Нормана. Это она унесет в могилу. Но о том, как Норман кусал ее в их медовый месяц, она пыталась убедить себя, что это любовные игры. Я выкидыши. Я жестоком различии между ударами кулаком по лицу и ботинком по пояснице. Поэтому мне приходится часто бегать в туалет, объяснила она, нервно улыбнувшись и глядя на Билла. Но сейчас уже немного получше. Она рассказала ему про те случаи. В первые годы их брака, когда он подпаливал ей кончики пальцев на руках и на ногах зажигалкой. Очень странно, но именно эта пытка прекратилась, когда Норман бросил курить. Она рассказала ему о том вечере, когда Норман вернулся с работы, молча уселся перед телевизором во время новостей, держа тарелку с едой на коленях, но не притрагиваясь к еде. Когда Дэн Рейзер закончил, он отставил тарелку в сторону и начал колоть ее кончиком карандаша, который лежал на краешке столика, стоявшего у дивана. Он тыкал грифелем достаточно сильно, чтобы вызывать боль и оставлять на коже маленькие черные точки, похожие на родинки, но не так сильно, чтобы пошла кровь. Она рассказала Биллу, что бывали случаи, когда Норман делал ей гораздо больнее, но никогда он не пугал ее сильнее. Самым страшным было то, что он делал это молча. Когда она пыталась заговорить с ним, узнать, что случилось, он не отвечал. Он только продолжал идти за ней, пока она пятилась. Она не хотела бежать. Бегство, скорее всего, стало бы спичкой, брошенной в бочку с порохом. Не отвечал на ее вопросы и не обращал внимания на ее вытянутые в страхе ладони с растопыренными пальцами. Он продолжал колоть карандашом ее руки, плечи и кожу под ключицами. На ней была кофточка с открытой шеей. И издавать тихие, похожие на хлопки звуки, каждый раз, когда тупой кончик карандаша втыкался в ее кожу. Пух, пух, пух. В конце концов он загнал ее в угол, где она села на пол и прижала колени к груди, а ладонями прикрыла макушку. Он опустился рядом с ней на колени с серьезным, сосредоточенным выражением лица, продолжал колоть ее карандашом и издавать те же звуки. Она сказала Биллу, что к тому времени уже была уверена, что он убьет ее и скорит насмерть карандашом или изобьет, если откажет карандаш. Я напомнила, как убеждала себя снова и снова, что не должна кричать, потому что соседи услышат, а она не хотела, чтобы ее нашли в таком виде. По крайней мере, чтобы нашли ее еще живой. Это было бы слишком стыдно. Потом, дойдя до той точки, когда, несмотря на все старания, она поняла, что сейчас не выдержит и начнет кричать, Норман ушел в ванную и закрыл за собой дверь. Он долго не выходил оттуда, и она начала тогда думать о побеге, просто выскочить за дверь и убежать куда угодно. Но стояла ночь, и он был в доме. Если бы он вышел из ванной и обнаружил, что она ушла, он погнался бы за ней, поймал бы и убил. Она не сомневалась в этом. «Он свернул бы мне шею, как цыпленку», — тихо проговорила она, по-прежнему не поднимая глаз. Правда, она решила тогда, что уйдет. Тихонько уйдет в его отсутствие, если он еще раз причинит ей боль. Но после той ночи он долгое время и пальцем ее не трогал. Быть может, месяцев 5. А когда он снова стал давать волю рукам, то поначалу не так уж сильно. И она говорила себе, что если могла выдержать тыканье карандашом, то сможет стерпеть несколько шлепков. Так она думала до 1985, когда издевательства и побои участились. Она рассказала, как Норман бесился в тот год из-за неприятностей с Уэнди Яроу. «В том году у тебя был выкидыш, да?» — спросил Билл. «Да», — подтвердила она, обращаясь к своим ладоням. «Еще он сломал мне ребро. Или несколько. Я уже не помню сейчас. И повредил легкое. Это ужасно, да?» Он не ответил, и она стала торопливо продолжать, рассказывая ему, что самым худшим, помимо выкидыша, конечно, было его долгое страшное молчание, когда он просто смотрел на нее, громко сопя носом, словно зверь, готовый прыгнуть. После выкидыша снова стало чуть полегче. Она рассказала, как потом у нее стали случаться провалы в памяти. Как иногда представление о времени куда-то исчезало, пока она сидела в своей качалке. И как порой, накрывая стол к ужину, едва заслышав звук подъезжающей машины Нормана, она вспоминала, что из-за охватившей ее физической слабости вынуждена была 8 или даже 9 раз за день принимать душ. Как правило, не включая света ванной. «Мне нравилось принимать душ в темноте», сказала она, по-прежнему не смея оторвать взгляд от своих ладоней. Я стала бояться света. Она закончила рассказом о звонке Анны. Та позвонила сразу же после того, как ей стала известна одна подробность, которой не было в газетах. Деталь, которую полицейские скрывали, чтобы преступнику не стало известно, что полиция о ней знает. Питер Слоуик был укушен более 30 раз, и кусок его тела был вырван и исчез. Полиция полагала, что убийца забрал его с собой. Анна знала по занятиям в кружке терапии, что бывший муж Рози Маклендон, садист, часто кусал ее. «Это может быть случайным совпадением», — тут же поспешила добавить Анна. «Но с другой стороны...» «Кусачий садист», — тихо произнес Билл, как будто разговаривая сам с собой. «Так называют людей вроде него. Это такой термин». «Не знаю», — сказала Рози. А потом, быть может, от страха, что он ей не поверит, она закатала короткий рукав розовой майки с надписью «Tape Engine» и показала ему старый белый шрам в виде 2 обращенных навстречу дуг на плече, напоминающий след от зубов акулы. Это был самый первый подарок в медовый месяц. А потом она повернула левую руку и показала ему другой, над локтевым сгибом. Этот — круглая белая ямка. Шрам после того, как он откусил кусочек кожи с мясом. Укус долго кровоточил, а потом туда попала инфекция. Сказала она таким тоном, словно говорила о какой-то мелочи, вроде того, что бабуля уже звонила или что почтальон оставил посылку. Но я не ходила к врачу. Норман принес домой пузырек с таблетками антибиотиков. Я какое-то время принимала их, и мне стало лучше. Он знает таких фармацевтов, у которых можно достать все, что угодно. Он называет этих людей помощничками пахана. Вроде бы смешно, когда начинаешь об этом думать. Правда? Она по-прежнему словно обращалась к своим ладоням, стиснутым на коленях, но, наконец, посмела бросить на Билла быстрый взгляд, чтобы узнать его реакцию на свой рассказ. То, что она увидела, поразило ее. Плечи его вздрагивали. «Что?» — хрипло спросил он. «Почему ты замолчала, Рози?» «Ты плачешь?» Поразилась она, и голос ее дрогнул. «Да нет, не плачу. По крайней мере, я стараюсь». Она вытянула палец и тихонько провела им под его глазом, а потом показала ему влажный кончик. Он стал разглядывать его, закусив нижнюю губу. «И ты почти не ел». Половина сосиски лежала на его тарелке нетронутой вместе с горчицей и кислой капустой. Билл бросил бумажную тарелку в урну, стоящую за скамейкой, а потом снова посмотрел на Рози, машинально вытирая влажные от слез щеки. У Рози возникло чувство, что над ней начинает сгущаться холод неизбежности. Сейчас он спросит, почему она так долго оставалась с Норманом. Вместо ответа она не встанет со скамейки и не уйдет, как не уходила из дома на Остморланд-стрит до апреля. Между ними появится первый барьер, потому что на этот вопрос она не сможет ответить. Она не знала, почему она оставалась так долго с ним, почему ей, наконец, понадобилось единственное пятнышко крови, чтобы перевернуть всю ее жизнь. Она знала, что душ в потемках был самым лучшим местом в доме, что иногда полчаса на стуле пуха пролетали как 5 минут, и что вопрос «почему» не имеет значения, когда ты живешь в аду. Ад не имеет причины. Женщины в кружке терапии понимали это. Там никто не спрашивал ее, почему она оставалась с ним. Они знали. Знали по собственному опыту. У нее иногда возникало ощущение, что кое-кто из них мог догадываться даже о теннисной ракетке и даже предполагать что-то еще более худшее. Но когда Билл наконец задал вопрос, он так отличался от того, который она ожидала услышать, что на секунду лишилась дара речи. Насколько ты уверена в том, что он действительно убил ту женщину, которая вовлекла его во все эти неприятности в 85-м, Уэнди Яроу?» Она была изумлена, но это не было тем изумлением, которое вызывает слишком неожиданный вопрос. У нее возникло чувство, будто она увидела знакомое лицо в каком-то совершенно непривычном окружении или месте. Вопрос, произнесенный им, существовал непроизнесенный и потому не вполне сформулированный где-то в глубине ее сознания многие годы. «Рози, я спросил тебя, насколько ты уверена. Я думаю, я почти не сомневаюсь». «В его интересах было, чтобы она умерла, правда? Она избавила его от того, чтобы сидеть и смотреть, как все это всплывает в гражданском суде?» «Да». «Если бы она была покусана, ты думаешь, газеты стали бы писать об этом?» «Не знаю. Может быть, нет». Она взглянула на свои часики и всполошилась. «О, боже, я должна идти сейчас же. Рода хотела начать запись в 12:15, а сейчас уже 12:10».